Часть третья. Командный вид спорта. Глава шестая. Организация, ориентированная на продукт. Для любой организации очень важно создать правильную структуру, соответствующую потребностям ведения бизнеса. В первые годы существования Apple компания процветала за счет успеха компьютера Apple II. Большой объем продаж ежемесячно увеличивался в геометрической прогрессии. Стив Джобс стал воплощением человека, добившегося успеха в сфере высоких технологий и символом продуктов Apple. Стив Возняк получил признание, хотя и меньше, чем заслуживал, как технический гений, стоявший у истоков компании. Затем в начале 1980-х картина стала меняться. Но руководители Apple не осознавали этого и не видели, что назревают серьезные проблемы. Финансовый успех заслонял их. Лучшие времена, худшие времена. В начале 1983 года сложилась неблагоприятная ситуация для торговли любыми товарами в больших количествах. Это был трудный период для всей страны. Рональд Рейган сменил Джимми Картера в Белом доме, а Штаты все еще пытались преодолеть ужасный экономический спад, во время которого безудержная инфляция, связанная, как правило, с чрезмерно высоким спросом, происходила в условиях снижения экономической активности. Период получил название «стагфляция». Чтобы обуздать инфляцию и снизить потребительский спрос, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системой США Пол Волкер резко повысил процентные ставки. В этих условиях компания IBM превратилась в груду кирпичей, придавившую небольшую песочницу, которую представляла собой тогда Apple. На рынке персональных компьютеров IBM была единственным гигантом среди пигмеев. К последним относились такие компании, как General Electric, Honeywell и Hewlett-Packard. Apple даже не входила в их число. В сравнении с отчетом о прибылях и убытках IBM, показатели нашей компании можно было бы посчитать погрешностью, допущенной при округлении. Означало ли это, что Apple окажется выброшенной из бизнеса и что о ней станут вспоминать только как об одной из неудачных попыток добиться чего-то на рынке персональных компьютеров? Хотя Apple II и представлял надежный источник получения прибыли, Стив понимал, что привлекательность этого устройства в глазах потребителей начнет снижаться. Ситуацию усугубило то, что компания только что столкнулась с первой серьезной проблемой – необходимостью отозвать все новые компьютеры Apple III стоимостью $7800 из-за плохого качества кабеля, стоившего меньше 30 центов. Тем временем IBM предприняла еще одну стремительную атаку на конкурентов, неожиданно запустив претендующую на оригинальность рекламную кампанию, героем рекламных роликов которой был персонаж из фильмов Чарли Чаплина. Благодаря ей голубой гигант добился того, что потребители стали воспринимать персональные компьютеры не просто как игрушку для избранных. Компания буквально одним щелчком создала огромный новый рынок. А перед Apple сразу же встал вопрос, как противостоять господству легендарной IBM на этом рынке. Чтобы выжить, не говоря уже о том, чтобы бороться, Apple требовался второй шанс. Стив руководил тогда небольшой группой разработчиков и был убежден в том, что у него имеется противоядие – организация, ориентированная на продукт. И тут он столкнулся с единственным непреодолимым препятствием в своей карьере – с проблемой, ответственность за которую лежала на нем самом. Поиск руководителей. Ситуация с руководством в Apple была нестабильной. Как председатель совета директоров, Стив относился к этой работе очень серьезно. И все же основное его внимание сосредотачивалось на проекте Mac. Майк Скотт еще не показал себя эффективным президентом компании, а Майк Маркула, инвестор-ангел, сделавший самые первые инвестиции для того, чтобы два Стива могли начать свой бизнес, все еще занимал должность CEO. Но искал способ переложить свои обязанности на кого-нибудь другого. Несмотря на всю свою занятость, Стив находил время раз в месяц съездить в расположенный поблизости городок Стэнфордского университета и, как правило, брал меня с собой за компанию. Каждая такая поездка со Стивом, хоть в Стэнфорд, хоть в любое другое место, превращалась в приключение. Сейчас Стив стал хорошим водителем, внимательным и к дороге, и к поведению других людей за рулем. Но тогда он водил автомобиль так же, как руководил проектом МАК. Желая сделать все как можно быстрее, он очень торопился. Складывалось впечатление, что любой новичок мог узнать о Стиве и его предпочтениях очень многое во время поездки на его Мерседесе. Любой сразу же понимал, что Стив очень любит музыку, что это одна из главных составляющих его жизни. Бывало, он говорил: «Ты слышал эту музыку?» и включал песню «Битлз» или других своих любимых исполнителей, причем так же громко, как во время первой нашей с ним поездки в PARC. Настолько громко, что приходилось перекрикивать музыку, чтобы услышать друг друга. Во время ежемесячных визитов в Стэнфорд Стив встречался с 30-40 студентами бизнес-школы университета либо в небольшой лекционной аудитории, либо в конференц-зале за столом для проведения конференций. Двоих из этих студентов после окончания университета Стив пригласил на работу в группу МАК – Дебби Коулмен и Майка Мюррея. На одном из еженедельных совещаний с руководителями групп, работавших над проектом МАК, Стив высказал некоторые соображения о том, что компании нужен новый SEO. Дебби и Майк стали петь дифирамбы президенту Пепсика Джону Скалли, который выступал однажды перед студентами школы бизнеса Стэнфордского университета. Скалли руководил маркетинговой компанией Пепсика в 1970-х, которая в итоге отняла существенную долю рынка у Кока-Кола. Она стартовала под лозунгом «Вызов Пепси». Компанией, которой был брошен этот вызов, была, конечно же, Кока-Кола. В рекламных роликах потребителям с завязанными глазами давали попробовать два напитка и просили сказать, какой из них им больше понравился. Разумеется, потребители всегда выбирали Пепси. Дебби и Майк с огромным энтузиазмом отзывались о Скале как об опытном управленце и маркетинговом гении. Мне кажется, у всех присутствовавших на том совещании создалось ощущение, что это как раз то, что нам нужно. Насколько я могу судить, Стив вскоре начал беседовать с Джоном по телефону. Через несколько недель он провел выходные, встречаясь с ним. По всей видимости, это происходило зимой. Помню, как Стив рассказывал мне, что был в Центральном парке, где свежий снег укрыл землю. Хотя Джон, конечно же, совершенно ничего не знал о компьютерах, на Стива произвело большое впечатление его глубокое понимание маркетинга, которое, помимо прочего, позволило ему занять высшую должность в такой гигантской компании, как PepsiCo, и, по мнению Стива, могло стать бесценным активом для Apple. Однако для Джона были очевидны минусы предложения Стива. Apple казалась просто мизерной по своему размеру по сравнению с PepsiCo. Да и все друзья и деловые партнеры Джона находились на восточном побережье. И самое главное, ему сказали, что он входит в число троих кандидатов на пост председателя совета директоров PepsiCo. Поэтому на первое предложение Стива Скалли решительно ответил «нет». Стиву всегда была свойственна черта, отличающая любого успешного лидера — решимость. Пытаясь уговорить Скалли, он использовал последний свой аргумент, произнеся фразу, ставшую впоследствии легендой в мире бизнеса. «Вы хотите провести всю оставшуюся жизнь, продавая сладкую воду, или воспользуйтесь случаем изменить мир?» Этот вопрос говорил о Скалле гораздо меньше, чем о самом Стиве. Совершенно очевидно, уже тогда он видел свое предназначение в том, чтобы изменить мир. Намного позже Джон вспоминал: «Я проглотил эту наживку, потому что знал, всю оставшуюся жизнь я буду думать о том, что упустил». Цитата из документального фильма «Triumph of the Nerds» – «The Rise of Accidental Empires» – «Триумф ботаников», «Возвышение случайных империй» – 1996 год. Обхаживание Скалли продолжалось несколько месяцев, но весной 1983 года у Apple Computer наконец появился новый SEO. Таким образом, Скалли пожертвовал высокой должностью в авторитетной глобальной компании, ставший одним из культовых мировых брендов ради должности в сравнительно небольшой компании из сферы, о которой он ничего не знал. Более того, эта компания совсем недавно представляла собой двух помешанных на компьютерах парней, работавших в гараже и теперь пыталась конкурировать с гигантом в своей отрасли. На протяжении нескольких следующих месяцев Стив и Джон прекрасно ладили друг с другом. Отраслевая пресса называла их неразлучной парочкой. Они вместе проводили совещания и в течение дня были неразлучны. Кроме того, они обучали друг друга. Джон демонстрировал Стиву, как руководить крупным предприятием, а Стив знакомил Джона с чудесами цифрового мира. И все же с самого начала внимание Джона было приковано к главному проекту Стива Джобса – компьютеру Macintosh. Если учесть, что роль вожака и гида играл Стив, внимание Джона не могло быть направлено ни на что другое. Для того, чтобы помочь Джону пережить этот сложный переходный период от безалкогольных напитков к чудесному миру высоких технологий, я возложил на одного из сотрудников отдела информационных технологий Майка Хоумера функции правой руки Джона. Майк должен был помочь ему приобрести необходимые знания. Для этого я даже выделил Майку кабинет, расположенный рядом с кабинетом Джона. Когда Майк покинул этот пост, его место занял юноша по имени Джо Хацко. Он интересен тем, что не имел ни университетского диплома, ни какого бы то ни было официального образования, но он соответствовал своей должности на все 100%. Мне казалось, что наличие технического специалиста под рукой служило важным фактором успеха как самого Джона, так и компании Apple в целом. Стив мирился с посредниками, но был от них не в восторге. Он предпочел бы стать для Джона единственным источником знаний в сфере технологий. Но совершенно очевидно, что у Стива существовали и другие дела, помимо того, чтобы играть роль учителя Джона. Джон и Стив так хорошо понимали друг друга, что иногда даже оканчивали друг за друга предложения. На самом деле, я никогда не слышал, как они это делают, но эта история стала частью легенды об их взаимоотношениях. Оказалось, в ходе такого тесного сотрудничества Джон постепенно начал разделять позицию Стива в том, что будущее компании Apple — это Macintosh. Ни Стив, ни Джон не осознавали, что впереди их ждет битва. Даже если бы это предсказал какой-нибудь современный Нострадамус, он, разумеется, предположил бы, что это будет битва за продукт. Macintosh против Лиза, Apple против IBM. Нам даже в голову не приходило, что она развернется вокруг организации работы компании. Трудности выхода на рынок. Стив столкнулся с серьезной проблемой, и она была связана с Лиза, компьютером производства Apple, который компания начала выводить на рынок в том же месяце, когда Скалли вступил на пост CEO. По замыслу Apple, Лиза должна была лишить первенства IBM на рынке компьютеров для бизнес-клиентов. В то же самое время на рынке появилась улучшенная модель компьютера Apple II, Apple IIe. Стив всегда считал, что Лиза создается на базе устаревших технологий. К тому же этот компьютер столкнулся с большими сложностями. Его начальная цена составляла $10,000. Устройству приходилось с самого начала бороться за место под солнцем. Недостаточно мощный, слишком тяжелый, слишком дорогой компьютер очень быстро потерпел неудачу на рынке. Его даже нельзя считать одним из факторов приближающегося кризиса. Тем временем Apple IIe с новым программным обеспечением, улучшенной графикой и простотой в применении завоевал популярность. Никто даже не предполагал, что в результате обычного усовершенствования предыдущей модели будет получен такой успешный продукт. Компьютер Macintosh был ориентирован на неопытного пользователя, индивидуального потребителя. Его планировали продавать по цене около $2,000. Гораздо более привлекательная цифра по сравнению со стоимостью Лиза, но все-таки это оказалось намного дороже главного конкурирующего продукта IBM PC. Кроме того, у компании еще был компьютер Apple II, который, как оказалось впоследствии, продолжали выпускать еще несколько лет. Итак, у Apple теперь числилось два основных продукта — Apple II и Mac. Именно для решения подобных вопросов и был нанят Джон Скалли. Но как он мог справиться с этой задачей, если Стив постоянно рассказывал ему о компьютере Mac и о том, какое счастье он принесет пользователям Apple? Из-за организационного конфликта компания разделилась на два лагеря — Apple II против Mac. То же самое происходило и в магазинах, где продавались ее продукты. Самым большим конкурентом Mac был Apple II. В разгар конфликта численность персонала компании Apple составляла около 4000 сотрудников, из которых 3000 поддерживали линейку Apple II, а 1000 — Lisa и Mac. Несмотря на такой дисбаланс, 3-1, большинство сотрудников считали, что Джобс пренебрежительно относится к выпуску Apple II, потому что он слишком сфокусирован на проекте Mac. Однако в самой компании было трудно рассматривать этот конфликт «мы против них» как серьезную проблему, поскольку и в этом случае она оказалась завуалирована огромными доходами от продаж, а также суммой в $1 миллиард на банковском счете Apple. Расширение ассортимента продукции в компании стало причиной и праздничного фейерверка, и драматического конфликта. Компьютеры Apple II попадали на рынок по традиционной в сфере потребительской электроники схеме. Они продавались дистрибьюторами, которые перепродавали устройства школам, колледжам и розничным торговцам. Как и в других сферах бизнеса, таких как производство стиральных машин, безалкогольных напитков и так далее, именно розничные компании продавали продукт индивидуальным потребителям. Другими словами, клиентами Apple были не конечные пользователи, а крупные дистрибьюторские фирмы. С точки зрения сегодняшнего дня становится очевидным, что для такого высокотехнологичного потребительского продукта, как Mac, это был совершенно неподходящий канал распределения. Пока команда Mac лихорадочно подчищала хвосты, готовясь к долгожданному выходу компьютера на рынок, Стив взял с собой демонстрационный образец Mac, отправился в рекламную поездку по 8 городам США, чтобы познакомить представителей прессы с новым устройством. Однако во время одной из остановок в его работе произошел сбой. В программном обеспечении возникла непредвиденная ошибка. Стив сделал все возможное, чтобы скрыть случившееся. Как только журналисты ушли, он связался с Брюсом Хорном, который отвечал за соответствующую программу, и описал ему проблему. «Сколько времени займет устранение?» — спросил Стив. Через секунду Брюс ответил: 2 недели. Стив знал, что это значит. Кому бы то ни было другому на это понадобился бы месяц. Но Брюс закроется в своем кабинете и не выйдет оттуда до тех пор, пока не решит проблему. И все же Стив понимал, что такой срок в очередной раз нарушит график вывода продукта на рынок. Он сказал: 2 недели — это слишком долго. Стив уважал Брюса и знал, что тот правильно оценивает ситуацию. Но ему пришлось сказать: «Я понимаю, о чем ты думаешь, но мы должны решить проблему за более короткий срок». Я никогда не мог понять, откуда у Стива еще одно ценное качество. Даже при отсутствии специальных технических знаний он всегда мог определить, что возможно, а что нет. Последовала длинная пауза, во время которой Брюс обдумывал его слова. Затем он ответил: «Хорошо, я попытаюсь сделать это за неделю». Стив дал Брюсу понять, как он рад этому. Когда Стив доволен и испытывает чувство благодарности, слышно, как его голос дрожит от энтузиазма. Это по-настоящему вдохновляющий момент. С приближением даты выхода на рынок возникла еще одна аналогичная ситуация. Группа программистов, занимавшихся разработкой операционной системы, столкнулась с серьезной проблемой. За неделю до записи программного обеспечения на диске ее руководитель Бат Трайбл сказал Стиву, что они еще не готовы. «Значит, Mac выйдет на рынок с содержащим ошибки нестабильным программным обеспечением с пометкой «демо-версия». Вместо ожидаемого взрыва последовала другая реакция. Стив решил воздействовать на самолюбие программистов. Он начал хвалить команду разработчиков программного обеспечения, назвав ее «лучшей в мире». Он сказал, что вся компания Apple рассчитывает на них. «Только вы можете сделать это», провозгласил он с неподражаемой интонацией в голосе, в которой слышалось и побуждение к действию, и уверенность в успехе. Не дав программистам возможности вступить в спор, он окончил разговор. На протяжении нескольких месяцев они работали по 90 часов в неделю и часто засыпали прямо за своими письменными столами, вместо того, чтобы идти домой. Однако Стиву удалось вдохновить их. В самый последний день, буквально за несколько минут до презентации, они закончили свою работу. Первые признаки конфликта. Первые признаки разрушения полного взаимопонимания между Джоном и Стивом появились во время длительной подготовки к рекламной кампании, которую предполагалось развернуть накануне вывода компьютера Macintosh на рынок. Речь идет о знаменитом телевизионном рекламном ролике продолжительностью 60 секунд, показанном во время трансляции финала Суперкубка 1984 года по американскому футболу. Его режиссером был Ридли Скотт, который только что снял в Голливуде фильм «Бегущий по лезвию». Кратко расскажу, в чем его суть. В рекламе Macintosh был показан зал, наполненный похожими на зомби рабочими, пристально смотревшими на экран, с которого им что-то внушал зловещего вида человек. По всей видимости, это сцена из классического романа Джорджа Оруэлла 1984, в котором рассказывается о том, как правительство контролирует разум народа. Неожиданно в зал вбегает молодая, атлетически сложенная девушка в майке и красных шортах, бежит по коридору между рядами и, размахнувшись, бросает молот в экран, разбивая его вдребезги. В зал врывается солнечный свет и свежий воздух, и рабочие выходят из оцепенения. Голос за кадром объявляет: 24 января 1984 года Apple Computer представит Macintosh, и вы увидите, почему 1984 год не будет похож на 1984. Стиву этот ролик понравился сразу же, как только представители рекламного агентства продемонстрировали свою работу ему и Джону. Однако Джон настороженно отнесся к рекламе. Ему идея ролика показалась бредовой, но он допускал, что она может сработать. Когда ролик увидели члены совета директоров, он вызвал у них резкое неприятие, и они распорядили, чтобы агентство отказалось от рекламного времени в момент трансляции финального матча Суперкубка и вернуло деньги, заплаченные за работу компанией Apple. В телекомпании, предположительно, попытались решить проблему, но сообщили, что не могут найти другого покупателя. Стив Возняк хорошо помнит свою реакцию на все эти события. «Стив Джобс позвал меня, чтобы показать рекламный ролик. Посмотрев его, я сказал: „Это все о нас“, и спросил, собирается ли он показывать эту рекламу во время трансляции финала Суперкубка. Стив ответил, что совет директоров проголосовал против. Из объяснения Джобса ВОЗ запомнил только то, что за демонстрацию ролика требовалось заплатить 800 тысяч долларов. ВОЗ сказал: „Секунду я подумал и сообщил, что дам половину этой суммы, если Стив оплатит вторую“. Впоследствии ВОЗ говорил: „Теперь я понимаю, каким наивным был. Но тогда я говорил совершенно искренне“. Как оказалось, в этом не было необходимости, потому что вместо того, чтобы видеть, как другая, невыразительная реклама начнет транслироваться вместо рекламы Macintosh, исполнительный вице-президент по сбыту и маркетингу Фред Кваме в последнюю минуту сделал важнейший звонок и написал новую страницу в истории рекламы: «Пускайте ролик в эфир». Когда рекламу показали по телевидению, зрители были очарованы и поражены. Они никогда не видели ничего подобного. В тот вечер режиссеры информационных программ телеканалов всей страны сочли ролик уникальным и решили показать его в эфире вечерних программ новостей, что обеспечило компании Apple дополнительную рекламу стоимостью в миллионы долларов бесплатно. И снова Стив оказался прав, прислушавшись к своей интуиции. Утром следующего дня, после того, как рекламный ролик Macintosh был выпущен в эфир, я поехал со Стивом в компьютерный магазин в Пало-Альто, где люди уже выстроились в длинную очередь, ожидая его открытия. То же самое происходило в других компьютерных магазинах по всей стране. Сейчас многие восторженно отзываются о той рекламе Macintosh как о лучшем рекламном ролике, когда-либо показанном в эфире. Для самой Apple показ имел разрушительные последствия. Это только сильнее разожгло пламя зависти, которую испытывали люди, занимавшиеся проектами Лиза и Apple II по отношению к новому компьютеру Macintosh. Всегда можно найти способ нейтрализовать зависть и ревность одних сотрудников компании по отношению к продукту, над которым работают другие, но с такой проблемой нельзя справиться в последний момент. Если бы руководство Apple вовремя распознало тревожные признаки, оно могло бы внушить всем без исключения сотрудникам компании чувство гордости за Mac и его успех. Однако тогда никто еще не представлял, какие последствия повлекут за собой трения в коллективе. Разногласия между руководителями. Перед тем, как публика увидела Macintosh в реальной жизни, Стив провел общее собрание всех сотрудников Apple. В компании ходило много разных слухов, но никто, кроме членов команды Mac, еще не видел компьютер собственными глазами. Лицо Дэвида Орелла, служащего отдела персонала, которого я нанял, несмотря на отсутствие необходимой квалификации, просто светилась, когда он говорил о том знакомстве с Мак. Стив произнес одну из самых воодушевляющих речей, которые я когда-либо слышал. Он заставил нас испытывать чувство, что мы оказались в нужном месте в нужное время. Это была самая эффектная речь из всех, которые я слышал когда-либо в своей жизни, вспоминает он. Однако это единственное собрание было проведено в последний момент, слишком поздно, чтобы сгладить противоречия между соперничающими сторонами. Через два дня после финала Суперкубка, когда о рекламном ролике Apple еще говорили во всей стране, Стив, одетый в двубортный пиджак темно-синего цвета и галстук в горошек, вышел на сцену и произнес одну из своих знаменитых вступительных речей, которые стали его коньком при презентации нового продукта. Озорно улыбнувшись, он открыл Мак и дал ему слово. И Мак действительно произнес такие слова. «Привет, я Макинтош. Никогда не доверяйте компьютеру, который вы не можете поднять. Я рад, что выбрался из этой сумки». А затем он сказал: «Я с гордостью представляю вам человека, который стал мне отцом. Это Стив Джобс». Публика взорвалась аплодисментами и возгласами, выражавшими одобрение Стиву и восхищение компьютером, который не был похож ни на что из того, что они когда-либо видели. Мы со Скали стояли за кулисами, когда Стив наконец сошел со сцены и произнес примерно следующее: «Это самый великий момент в моей жизни». Мы знали, что он имеет в виду. Он не просто представил миру новый компьютер. Он представил новый путь развития вычислительной техники. Он ликовал. Что значит быть лицом продукта? Организация, ориентированная на продукт, рассматривает его как самый важный элемент своей деятельности. Стив – самый яркий пример того, каково быть лицом продукта всегда и везде. Увидеть это собственными глазами можно было тогда, когда он готовился к презентации на пресс-конференции или выставке Mac Expo. Как правило, Стив уделял мало внимания подготовке своей речи, но всегда бывал чрезвычайно требователен ко всем мельчайшим деталям презентации, к точному размещению устройства на сцене, освещению и даже условному сигналу, по которому оно будет открыто. Наблюдать за Стивом, стоящим на сцене, все равно, что наблюдать за игрой превосходного актера. В действительности, он даже лучше любого великого актера, потому что актеры произносят слова, написанные другими людьми, а Стив говорит без подготовки, зная наперед только то, какие именно идеи он хочет выразить, но не следуя при этом никакому сценарию. Он мог держать огромную аудиторию в завороженном состоянии на протяжении часа или даже двух. Стив всегда впадал в возбужденное состояние при подготовке к презентации нового продукта. Не имело значения, что это за продукт. Он неизменно демонстрировал непревзойденную веру в него и всегда вел себя в высшей степени невозмутимо. Когда Стив проводил презентацию первого лазерного принтера Apple LaserWriter, он произнес длинную вступительную речь и потом нажал клавишу на клавиатуре компьютера, чтобы дать команду принтеру, но ничего не произошло. Стив спокойно продолжал говорить, как будто так запланировано, тогда как несколько встревоженных технических специалистов в белых халатах выбежали на сцену и обнаружили, что не подсоединен один кабель, и, подключив его, исчезли со сцены. Стив вернулся к компьютеру, нажал клавишу, и принтер быстро стал печатать страницы. Стив не проявил ни малейших признаков беспокойства. Когда он проводил презентацию iPhone 4 и не смог получить сигнал, то просто попросил присутствующих выключить свои iPhone, и после устранения помех сигнал был получен. После вывода компьютера Macintosh на рынок объем продаж компании Apple сначала резко увеличился. Стив считал, что об успехе можно будет говорить после реализации 50 тысяч компьютеров в течение первых 100 дней продаж. На самом деле было продано 70 тысяч, и объем продаж продолжал увеличиваться. Только за июнь продалось более 60 тысяч единиц. Впрочем, это был пик, после которого продажи постепенно поползли вниз. Ситуация становилась все более тревожной. Отсутствие возможности расширения, малый объем памяти, 128 килобайт по сравнению с 1 мегабайтом памяти компьютера Лиза, Совсем небольшое количество доступных приложений, при том, что независимые разработчики программного обеспечения создавали десятки интересных программ для IBM PC. Все это сказывалось на продажах Macintosh. Общее сокращение объема продаж персональных компьютеров, происходившее во всей отрасли, на рынок со своими продуктами вышли также и клоны IBM, еще больше усугубило ситуацию. Потребители решили сделать паузу, чтобы разобраться в последствиях революции в сфере персональных компьютеров, произошедшей за последние несколько лет. Стива обеспокоило происходящее с продажами и распределением продукции компании. Найти причину оказалось не так уж трудно. У компьютера Mac не было слотов для подключения дополнительных устройств, поэтому розничные торговцы не могли продавать к нему периферийное оборудование. Macintosh достаточно интуитивный в применении компьютер, поэтому розничные торговцы не могли заработать деньги на продажу услуг по обучению навыкам работы с ним. Поскольку маржа прибыли от продажи компьютеров была очень низкой, то компьютерные магазины зарабатывали на реализации периферийных устройств и услуг по обучению. Розничные торговцы стали использовать Mac как средство привлечения покупателей в свои магазины. Все хотели увидеть компьютер совершенно нового типа. Но как только покупатель видел Mac, продавец начинал рассказывать ему о преимуществах IBM PC или их клонов. Цена же на них была достаточно веским основанием, чтобы покупатель повернулся спиной к Mac. Существовала еще одна причина неэффективности системы сбыта. Мы запустили программу стимулирования продавцов магазинов. Тот, кто продаст больше компьютеров Macintosh в своем магазине, получает один экземпляр бесплатно. Мне трудно это признавать, это была моя идея. В результате мы не получили никакого увеличения объема продаж, а текучесть кадров в магазинах повысилась на 30%. Люди нанимались на работу только для того, чтобы получить Mac, и сразу же увольнялись. Тем временем трещина в отношениях между Стивом и Джоном постепенно превращалась в настоящую пропасть. Разногласия перерастают в конфликт. После вывода Macintosh на рынок, компания Apple устроила для своих сотрудников из разных стран мира большой выездной семинар по организации сбыта в одном из отелей Вайкики-Бич на Гавайских островах. Событие имело огромный успех. Тем не менее, не осталось незамеченным, что Джон и Стив на конференциях практически не разговаривали друг с другом. Стив уже начал понимать, и со временем его уверенность только крепла. IBM PC присвоен статус персонального компьютера, хотя на самом деле он предназначался корпоративным клиентам и должен был занять место на рабочем столе сотрудников их компании. То же самое касалось и Лиза. Даже его цена — $10,000 — говорила о том, что этот компьютер предназначен не для обычного пользователя. С Macintosh дело обстояло совсем по-другому. Как единственный представитель своего класса, этот компьютер действительно был рассчитан на рядового потребителя. Тем не менее, Apple наняла 2500 сотрудников, чтобы продавать компьютеры Macintosh корпоративным клиентам. Стив был очень недоволен этим, но не смог убедить Джона в том, что Apple идет по неправильному пути. Во время ужина, в первый день совещания на Гавайях, между ними на публике произошла серьезная ссора, показавшая всем, что Стив и Джон больше не та неразлучная парочка, как в первые месяцы после прихода Джона в Apple. Новые идеи могут как устранить разногласия, так и разжечь их. В представлении Стива сбыт компьютеров Macintosh необходимо ориентировать на обычного потребителя, и именно в этом состояла причина его энтузиазма, с которым он отнесся к одному посетителю офиса Apple вскоре после семинара на Гавайях. Стив всегда стремился улучшить свои навыки управления. Однажды он спросил меня, как ему научиться чему-то у более опытных руководителей других компаний. Под влиянием этого вопроса у меня возникла идея организации программы, которую я назвал «Лидерство в управлении». Я пригласил CEO некоторых авторитетных компаний приехать в Купертино, чтобы просто пообщаться с нами. На один вечер мы запланировали совместный ужин со Стивом и со мной, а на следующий день — семинар с участием приглашенных управленцев и всего руководящего состава Apple. Среди тех, кто принял наше приглашение, было несколько выдающихся руководителей, в частности, Ли Якока из Chrysler и Фред Смит из Federal Express. Эти люди обладали глубоким пониманием принципов управления, постичь которые стремился Стив. Когда я позвонил CEO Chrysler Лия Коки, он сказал: «Я хотел бы принять ваше приглашение, но сколько фургонов Dodge арендует Apple?» Я ответил, что выясню. Пару дней спустя я снова позвонил ему и сообщил, что мы не арендуем ни одного их автомобиля. Ли сказал: «Хорошо, возьмите в аренду 4 фургона Dodge, и я приеду». Впервые в жизни я увидел, как блестящий управленец действует как торговый агент, пытаясь продать несколько единиц продукции компании. Я взял автомобиль в аренду, и он приехал. Встреча Ли и Стива стала классическим примером встречи двух предпринимателей, сказавших свое слово в истории бизнеса. Они были почти как близнецы. Их энтузиазм, сосредоточенность на продукте и эмоциональное возбуждение просто заразительны. В одной беседе Стива и Ли зашла речь об организационной структуре компании. Учитывая, что Стив руководил группой Mac как своим феодальным владением, Apple функционировала как две отдельные компании. Совет Ли можно охарактеризовать так. Компания должна быть полностью сосредоточена на выпускаемом ею продукте. В Chrysler, сказал он, все сосредоточено на продукте. Встречаясь со мной, вы встречаетесь с автомобилем Dodge. Ли считал, что японские производители автомобилей могут служить достойным примером такого подхода. По его мнению, американские компании увязли в трясине несбалансированной системы управления, в которой слишком большая роль отводится верхним уровням. Успешным компаниям необходимо учиться способности меняться у начинающих компаний. Истинность этого утверждения подтверждал и наш собственный опыт общения с компанией Sony, которой Стив всегда восхищался. Это одна из самых ориентированных на продукт компаний, несмотря на то, что она выпускает сотни продуктов. Ли признал, что продукты Sony такого же высокого качества, как и те, над которыми работает Стив. Все это дало мне возможность понять еще один из важных принципов Стива. Необходимо постоянно пересматривать и вносить изменения в организационную структуру компании, чтобы обеспечить ее способность удовлетворять потребности продукта, начиная с его разработки и заканчивая сбытом. В Apple было иначе. К концу совещания меня уже не покидала мысль о том, что между Ли и Стивом, по всей видимости, сложились прекрасные деловые взаимоотношения. Возможно, подумал я, именно такие взаимоотношения принесли бы больше пользы, чем то, что происходит между Стивом и Скалли. Ли и Стив разделяли общие ценности, но никто не стал бы утверждать, что они были у Стива и Джона, поэтому было легко себе представить, как они обмениваются идеями. Несмотря на то, что опыт Ли сложился совершенно в другом направлении бизнеса, оба интуитивно знали, как управлять компанией и как удовлетворять желания потребителей. Кроме того, они уважали и восхищались друг другом. Поэтому я знал точный ответ на тот вопрос, который сам себе задал. У Стива и Ли одинаковые убеждения. Они могли бы стать отличной командой. Уверен, у них получилось бы преуспеть даже в роли содиректоров компании. Однако именно Фред Смит оказал наибольшее влияние на Стива. Он знал, как разрубить тот гордиев узел, который делал компанию Apple заложницей традиционной системы сбыта и распределения. В конце 1984 года, во время ужина со Стивом и мной, накануне того дня, когда он появился на нашем совещании руководителей, Смит сказал Стиву, что в IBM рассматривают возможность применения принципиально нового подхода к продаже персональных компьютеров. Подхода, который можно было бы использовать и в Apple. Речь шла о системе прямых поставок продукции с промышленных предприятий непосредственно потребителям с помощью Federal Express. У Стива загорелись глаза. Он сразу же представил себе взлетную полосу для самолетов Federal Express возле предприятия Фримонти, где осуществляется сборка компьютеров Macintosh. Вообразил, как те сходят с ленты конвейера, переправляются на узловой аэропорт Federal Express, а оттуда на следующий же день доставляются непосредственно конечному потребителю. Значит, больше не нужно тратить миллионы долларов на поддержание традиционных каналов распределения продукции компании. И розничные торговцы перестанут навязывать конкурирующие устройства тем покупателям, которые пришли посмотреть на Mac. Стив взволнованно начал объяснять преимущества этого метода Джону. Однако Джон для которого система «дистрибьютор-ритейлер» была одним из естественных законов Вселенной, сдержанно отнесся к этой идее. Он не понимал, как она заработает, и отклонил предложение Стива. Тогда я еще не осознавал, что, как мне кажется, теперь для таких людей, как Лия Кока, Фред Смит и даже Рос Перо, несколько позже, казалось очевидным, важно, кто именно все это время должен был руководить Apple. Скорее всего, вы знаете ответ. Это была роль Стива. У многих людей, добившихся больших успехов, были наставники, особенно в начале карьеры. Приступив к реализации программы лидерства в управлении, я рассчитывал, что Стив найдет в высшей степени опытного лидера одной из авторитетных компаний, в котором он увидит своего наставника. Но этого так и не произошло. И все же об одном человеке Стив время от времени говорил в восторженных тонах, не считая Гутенберга и Генри Форда, конечно. Этим человеком был Эдвин Лэнд, изобретатель фотоаппарата Polaroid, который за 60 секунд делал цветной отпечаток снимка. Как и Стив, Лэнд бросил учебу, проучившись в Гарварде всего один год. Как и Стив, он был новатором. Однако, в отличие от других героев Стива, он еще был жив, занимался активной деятельностью. Однажды, когда Стив упомянул о Лэнде, я предложил ему встретиться с ним. Так он и сделал. Когда Стив вернулся со встречи с Эдвином Лэндом, он был полон энтузиазма. Он считал Лэнда настоящим американским героем и при этом чувствовал, что его герой так и не получил заслуженного признания, так как, хотя люди и покупали его фотоаппараты, они не понимали по-настоящему, какие блестящие научные идеи положены в их основу, открытия, сделанные Лэндом в ходе собственных научных исследований. В самом начале своих изысканий он ночью украдкой пробирался в лабораторию Колумбийского университета, поскольку не мог позволить себе купить собственную лабораторию. Я видел, что Стив сожалеет о судьбе, постигшей этого выдающегося человека. Однако история Лэнда стала уроком для Стива. Она укрепила его решимость не допустить повторения той же судьбы им самим и Мак. Месяц спустя, вдохновленный энтузиазмом Стива, я сам поехал на встречу с Лэндом, которая состоялась в одном из ресторанов Бостона. Я понял тогда, что Лэнд — человек такого же типа, что и Стив. Хотя тот и не имел хорошего формального образования, он был замечательным, невероятно интересным собеседником, с которым можно поговорить на любую тему. Я понял, что это человек с большой буквы. Очевидно, то же самое он думал о Стиве. На него произвели большое впечатление достижения Стива в процессе основания и развития Apple, а также его новаторские идеи относительно проекта Mac. Умение отстаивать свою позицию в трудные времена. Вдохновение, возникшее благодаря общению с Эдвином Лэндом, не помогло решить проблемы, которые назревали на самом верхнем этаже управления Apple. Пока Джон поддерживал проект Macintosh, Стив не уделял особого внимания вопросам организационной структуры компании. Тем не менее, по-моему, он был прав, когда говорил о том, что вся Apple должна отказаться от функциональной организационной структуры, чтобы стать компанией с организационной структурой, полностью ориентированной на продукт. Разделяя позицию Стива, я много раз разговаривал с Джоном, пытаясь убедить его понять неэффективность разделения текущей деятельности компании и ее фокуса. Он внимательно слушал, но мне так и не удалось ни в чем его убедить. Год Джорджа Оруэлла подошел к концу. Наступил 1985, и Стив пребывал в прекрасном расположении духа. Главным образом потому, что ему удалось получить несколько новых приложений для Mac, созданных независимыми разработчиками программного обеспечения. По-настоящему очень интересных программ было слишком мало, и появились они слишком поздно. Их оказалось недостаточно, чтобы увеличить постепенно уменьшающийся объем продаж. Энди Герцфельд вспоминает: «Стив, казалось, не замечал, что продажи уменьшаются, и продолжал вести себя так, будто Macintosh по-прежнему переживает лучшие времена». Его помощникам в подразделении Macintosh приходилось преодолевать последствия все углубляющегося отрыва от действительности и пытаться привести в соответствие постоянно меняющиеся смелые планы достижения мирового господства, исходящие от их лидера, с неизменно плохими новостями по поводу сбыта компьютеров на рынке. Они по-прежнему разделяли уверенность Стива в том, что Макинтош — это будущее персональных компьютеров, но при этом осознавали, в отличие от него, что первая модель Mac, выведенная ими на рынок, требует существенного усовершенствования, чтобы кривая роста объема продаж резко поднялась вверх. Стив пытался разобраться, как изменить ситуацию к лучшему и восстановить страстную увлеченность сотрудников общим делом. И когда ему не удалось добиться в этом успеха, он поручил это вице-президенту по развитию персонала, то есть мне. В марте я организовал большой выездной семинар в отеле Параджо Дьюнс для того, чтобы нейтрализовать растущие разногласия между группами Mac и Apple II, а также постоянно обостряющиеся разногласия между Стивом и Джоном. С тех пор я называю это событие не иначе, как совещанием по поводу места на полке. Семинар начался, и я обнаружил, что Джон изменил повестку дня, составленную мной накануне. Он собирался использовать этот семинар в качестве форума, на котором он сможет изложить свои идеи о том, как решить проблемы со сбытом компьютеров Macintosh. Джон 4 часа пытался убедить присутствующих в том, что единственный путь к увеличению объема продаж компьютеров Macintosh тот же, которым он в свое время пошел для обеспечения успеха Pepsi – контроль над размещением продукта на полках магазинов. Джон пришел к выводу, что для увеличения объема продаж компании Apple необходимо тщательнее контролировать размещение продукции на полках розничных магазинов. Разумеется, это так и не было сделано. А мои попытки поставить самые серьезные вопросы, связанные с организационной структурой Apple, ни к чему не привели. В конце концов, когда Скалли сказал Стиву, что тот больше не будет руководить работой группы Macintosh, разразилась буря, после чего Стива повысили до должности с более общими обязанностями, насколько я помню, технического директора. Вообще-то члены совета директоров Apple были заинтересованы в поиске подходящего поста для Стива. Это позволило бы удержать в компании его поразительную интуицию. Однако они считали его слишком импульсивным и неопытным для руководства группой разработки продукта. Джон тоже хотел, чтобы Стив остался в компании, но не хотел, чтобы Стив продолжал руководить подразделением Macintosh. Необходимо внести одно уточнение. Согласно общепринятой версии тех событий, Джон Скалли, или совет директоров компании, уволил Стива, сказав ему, что он должен уйти. Но это неправда. В тот день Стив, испытывая чувство глубокой обиды, вышел из офиса Apple, сел в свой Mercedes и уехал. Пусть иногда с ним трудно иметь дело, но каковы результаты? Macintosh — его детище. Недостаточно высокий объем продаж вскоре должен был увеличиться. Все компании из IT-индустрии изо всех сил старались предложить потребителям устройства, оснащенные мышью, пиктограммами, контекстным меню, словом, всем тем, что было у Macintosh. Но у Стива отняли группу разработки компьютера Mac. Джон очень расстроился, когда узнал, что Стив ушел, и сам ушел в тот же день. Однако утром следующего дня, очень рано, как обычно, Джон снова был на рабочем месте. Несмотря на то, что поначалу Скалли пытался уговорить его вернуться, Стив оставался за пределами компании на протяжении следующих 10 лет. Поскольку Стив больше не мешал ему, Джон провел в Apple реорганизацию, сделав ее организационную структуру еще более функциональной. Команда Macintosh перестала быть самостоятельным подразделением и вошла в состав новой группы по разработке продуктов, которую возглавил Дейл Йоком, вице-президент компании. Дейл, насколько я знаю, не имел опыта в этой области. Нетрудно догадаться, что в основе всей этой истории лежит борьба за контроль между двумя руководителями компании. Но важнее всего было то, что она служила наглядным примером того, что происходит, если в компании нет единой стратегии создания продукта, и она построена по функциональному принципу, а не по принципу организации отдельных групп, занимающихся созданием разных продуктов. Принципы AI-лидерства, о которых говорится в аудиокниге, я постигал постепенно на протяжении многих лет. Уже имея опыт работы в таких компаниях, как IBM и Intel, я с самого начала пребывания в Apple впитывал те основы ведения бизнеса, которые активно продвигал Стив. Организация работы компании по принципу ориентации на продукт, а также создание устройств для потребителя и их сбыт ему напрямую, а не посредником. Мечта Стива сделать Apple компанией, ориентированной на продукт, умерла. На протяжении следующих 10 лет, по ряду причин, Apple переживала много трудностей. И одна из главных причин заключалась в том, что ее работа не была организована по такому принципу. Идеи Стива существенно опережали мышление большинства деловых людей того времени. Хотя он знал, чего хочет, но не знал, как этого добиться, и не обладал достаточным влиянием, чтобы внушить свои идеи выбранному им же самим CEO компании Джону Скалли. Apple была организована не по продуктовому принципу до возвращения Стива. Наблюдая за всеми этими событиями, я понял, что для лидера компании жизненно важно быть понятым и уметь убеждать других в своей правоте. Единственный способ ориентировать компанию на продукт заключается в том, чтобы отразить эту философию в ее организационной структуре.